421. Суровое время требует доспеха сильного. Нужно принять это сердцем еще глубже. Нужно принять размер мировой битвы так, чтобы общими силами ободрять друг друга. Особенно неуместны обвинения и насмешки. Как среди величия храма нужно открывать сердце вверх, так можно приблизиться к пониманию размера происходящего. 422. Люди с трудом восприняли, что радио пролетает над миром мгновенно, но скорость и беспредельность мысли почти недоступны сознанию. Наиболее полезные и простые истины принимаются особенно трудно. Даже способы исследования таких законов часто заслуживают сожаления. Для наблюдения за исследованием и распространением мысли, наверное, будут расставлены такие агенты и индикаторы, которые вообще не способны никаким восприятиям. Между тем, наверное, не будут допрашиваться люди с утонченным сердцем. Настоящая беда в том, что якобы во имя науки собираются незаслуживающие доверия. Следует не бояться ошибок и допрашивать широкие массы. Конечно, будут противоречия, но все же честный испытатель получит настоящий обширный материал. Социальные науки должны очень заниматься распространением мысли как основой человеческого блага. Так наблюдения над мыслями нужны в век нахождения энергии. 423. При обсуждении восприятия сердца может возникнуть кажущееся противоречие. Одни будут настаивать на бережном отношении к сердцу, но другие припомнят мои слова «Нагружайте меня сильнее!». Явление щита нужно от каждого злоумышления, но следует нагружать сильнее во имя великого служения. Итак, энергия для служения должна быть нагнетаемой, она растет при нагнетании. Многие завидуют всему, что исходит от угнетения, ибо особенно обидно не быть замеченным даже темными силами. Но немногие оценивают нагнетание как развитие творческой энергии. Конечно, умыслом убийства не происходит нагнетание. При таком нападении для уничтожения нужен доспех огненный. О таком доспехе должен подумать каждый воин. Это не будет знаком уклонения от боя, но будет мудрой бережливостью. Совсем не противоречие нагружение сердца и бережность. Нужно быть готовым к всевозможным нападениям, и для этого нужно мышление подвижное. 424. Именно не трусость осмотреться зорко, особенно когда знаете о решениях сатаны. Малое зерно может быть подкинуто даже великану. Так вредители пробуют все меры, не будучи уверены, где зло не будет процветать. В этом сорении заключается успех тьмы. Люди забывают, как должно осматриваться. Не только тиграм, но и мышонкам влезает злоумышление. 425. При наблюдении деятельности сердца заурядный ум столкнется со множеством недоумений. Так ему покажется странным, что даже утонченное сердце часто весьма слабо отметит самое мощное событие, но сильно звучит на сравнительно малое действие. Оснований много, как внешних, так и внутренних, но следует мудро в них разбираться. Нужно принять во внимание все противодействия токов. Но с другой стороны, нужно понять и все кармические условия, которые могут увеличить и уменьшить передачу. Нужно не огорчаться, если закон не ложится в мертвую букву. Наоборот, разнообразие превходящих обстоятельств обогащает возможность новых наблюдений. Так можно даже в школах упражнять внимание малых, которые будут часто гораздо честнее и подвижнее больших. Стоит только обратиться к ним с увлекательным предложением, обратить внимание на их собственные ощущения. 426. Развитие наблюдательности поведет к бесстрашию. Нельзя бояться того, что нас окружает, и тем самым мы будем выявлять новые построения, еще вчера бывшие неощутимыми или невидимыми. Так можно привыкать к самому, казалось бы, необычному. То, что вчера было запрещено невежеством, завтра станет как бы участником и вдохновением жизни. 427. Никто не поверит, что вы знали так много из происходящего сейчас, но также никто не поверит в те знаки, которые вы привыкли различать. Но разве нужно задумываться над нежелающими понять и принять? Вы знаете многих последователей высших учений, но разве они прилагают их в жизни? Наоборот, жестокосердие, себялюбие их поразительны. Значит, рассудок заглушил сердце. 428. Кор бовис, иначе говоря, сердце быка, очень распространенное состояние расширения сердца. Причин к тому много, нас может занимать главное. Расширение может происходить от переполнения неиспользованной сердечной энергии. Можно сказать, что лица, расширением страдающие, не занялись вовремя воспитанием сердца. Потенциал их органа был хорош, но не была применена сердечная энергия. Конечно, расширение сердца в сущности лучше, нежели ожирение. Так, сердце может быть названо самым индивидуальным органом, потому и методы воспитания сердца должны быть очень подвижными. Нужно с самых малых лет обращать внимание на отвращение или на склонности. Нелепо считать часто непонятные отвращения как невежественные глупости. Нередко в этом сказывается целый строй сердца, и могут быть построены самые полезные выводы. Но больше всего нужно опасаться сердца, не знающего ни склонности, ни отвращения. Значит, сердце спит. Таких спящих сердцем много, и это ведет к распаду духа. Так еще раз, самое непостижимо духовное связано с физическим проявлением. 429. Можно по самым физическим законам учитывать самые духовные проблемы. И необхождение с нашим центром, сердцем, можно назвать поистине бесчеловечным. Не принято обращать внимание на чувствование сердца, но оно отзвучит решительно на все. 430. Истечение сердечной энергии может быть произвольное и непроизвольное. Последнее может быть вызвано посторонним воззванием или неудержимой щедростью самого центра. Можно представить, как обильны эти щедрые подары, подаяния и сколько сил они поглощают, но неизмерима щедрость сердца и скупость незнакома сердцу пламенному. Тоже нужно применять и к посылкам сердечным, вызванным из дальних мест. К зову посланному прилепляются по пути многие подобные посылки, ведь сходное собирается элементарно. Таким образом, истечение энергии особенно усиливается. Конечно, вы знаете о делимости духа и поймете эти щедрые ответы сердца. Недаром говорится о бережливости. Она нужна во всем, и даже в сердечных посылках. Очень тяжкое время.